И тут я вспомнил, что точно так же на рассвете каких-нибудь 12 часов назад прикидывал Павловского. И что затем произошло, и от стыда мне сделалось жарко. Вот уж действительно, не говори гоп, не перепрыгнув. А перепрыгнуть, в данном случае поймать разыскиваемых, мечталось очень многим. Дела, взятые на контроль ставкой, бывают не каждые месяцы, не каждое полугодие. Я знал, что к розыску и проверке привлечены тысячи людей, задействованы многие сотни оперативных групп, и хорошо представлял, что сейчас творится в полосе двух фронтов от передовой и на всю глубину оперативных тылов. Предельный режим, хватай мешки, вокзал отходит. Предельный режим, или держать предел, проведение в оперативных тылах активных разыскных и самых ужесточенных контрольно-проверочных и заградительных режимных мероприятий по максимальному варианту. Предельный режим практически обязателен при чрезвычайном розыске, когда к его осуществлению привлекаются, кроме военной контрразведки, территориальные органы, войска по охране тыла, фронта, комендатуры, армейские подразделения, а также личный состав истребительных батальонов и службы ВАТ. В напряженной обстановке предельного режима неизбежны нервозность и ошибочные задержания по сходству, из-за стечения подозрительных обстоятельств и тому подобное, отчего разыскники относятся к нему весьма неодобрительно. Безусловно, каждый из этих тысяч мечтал только об одном — поймать, любыми усилиями, любой ценой. Но я верил в НФ и не сомневался, что мы окажемся на острие розыска, и шансы у нашей группы будут наверняка преимущественные. Впрочем, шансы шансами — это еще не результат, а вот результатом как раз здесь пока что и не пахло. Я не знал, что там у них в документах, я фиксировал лица, а они были такие спокойные, уверенные, ни игры вазомоторов, ни малейших нервных реакций, что у меня уже портилось настроение. Вообще-то, при обнюхивании агентуры органолептика редко что-нибудь дает, но когда у проверяемых такие лица, то, как правило, на 95% можешь быть уверен, пустышку тянешь. С документами Паша заканчивал, но никаких условных сигналов не подавал. Глаз у него цепкий, наметанный. И если бы там обнаружились какие-либо накладки или несоответствия, он бы не упустил и немедля прозвучало бы, не могу понять, внимание. Однако все документы, очевидно, были без единого изъяна. Я с нетерпением ожидал последующего, как эти трое станут реагировать на досмотр их личных вещей. Часть 85. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. В представленных вами донесениях не подтверждено прибытие 19 служебно-розыскных собак с проводниками, отправленных специальным самолетом из Ленинграда в Вильнюс. Проверьте и немедленно доложите. Колыбанов. Шифра телеграмма весьма срочно Шаповалову. Задержанных вами по делу Неман ошибочно сотрудников НКГБ Белоруссии капитанов Борисенко и Новожилова, выполняющих под видом находящихся в командировке офицеров Красной Армии специальной особой важности задания командования по радиоигре, немедленно освободите и в случае надобности обеспечьте автомашиной или любой другой помощью.